Почти все они были в самодельных соломенных капелюхах, в домотканых полотняных рубахах, в таких же грубых штанах, босоногие, загорелые. Они прыгали по могилам и на ходу ловко со свистом шибали длинными кнутами целые ветки волчьих ягод, боярышника и калины. Некоторые захватили с собой туго сплетенные нагайки. Мы подошли к братской могиле уже целой армией. Нас было человек 20. «Хлопцы, слушайте-ка», — сказал Оська. «Видали, по селу прошли петлюровские паночи с флагом. Они сейчас отдыхают под Медной горой. Давайте отлупим их как следует». «Отлупить-то можно, а вот если они сдачи дадут, их ведь сила», — почесал затылок низенький смуглый паренек в рваном капелюхе. Вокруг руки он обмотал толстую, сплетенную из белых кусочков сыромятной кожи, на гайку. Оська хитро улыбнулся. «Сила!» — передразнило. «Сила! А у тебя уже уши трясутся! Не бойся, мы поделаем бомбы и с бомбами на них! А ну, кто что принес, показывайте!» Хлопцы выложили из карманов старые пробки, запыленные водочные бутылки с цветными этикетками, белую известь. И звездки принесли много, она есть в любой украинской хате. Оська расхаживал среди хлопцев, словно на базаре. Те показывали свои припасы, а Оська перебирал их, иногда хмурился. «У кого негашенная известь, сыпьте прямо в бутылки», — скомандовал он. «А у меня гашеная», — вышел вперед худощавый хлопец и показал Оське целый мешочек белой толченой извести. «Выбрось», — строго приказал Оська. «Гашеная нам не нужна. Глядите, хлопцы, только не гашеной засыпайте. И чтоб бутылки сухие были, понятно?» «А есть ли паутина в бутылке?» — спросил кто-то. «Насыпай, лишь бы не вода, а то в раз разорвет», — объяснил Оська. Рассевшись на могилах, хлопцы молча стали засыпать известью грязные бутылки. «У нас было только одно шило в моем перочинном ноже. Мы поочередно просверливали этим шилом дырочки в заткнутых пробках. Оська роздал нам наспех выструганные, похожие на зубочистки, гусиные перышки, и мы просунули их в пробки. «Слушай, Оська, а ведь выпрет пробку», — нерешительно сказал Маримуха. «А мы сейчас их проволокой прикрутим», — успокоил тот Маримуху и крикнул сыну Прокопа Дикалюка, низенькому смуглому хлопцу в рваном капелюхе. «Михась, сбегай-ка на тот край кладбища. Знаешь, там над могилой папа Симошкевича жестяной венок висит. Нащипай-ка из него проволоки. Или нет, тащи-ка сюда весь венок». Минуты через две Михась Дикарюк возвратился, волоча по зеленым могилам тяжелый, с посеребренными листьями венок. Каждый листочек был примотан к железному обручу венка тонкой и мягкой проволокой. Сразу же всей компанией мы стали потрошить венок, серебряные листья дрожали под нашими быстрыми пальцами и один за другим падали в густую траву. Прошло несколько минут, от венка остался только голый ободранный обод, а листья, украшавшие его раньше, валялись вокруг на могилах. Оська показал нам, как ловчее и крепче закрепить пробки, и мы притянули каждую пробку проволокой к горлышку бутылки. Наконец, когда все приготовления были закончены, Оська скомандовал: «А ну, скорее!» К бойскаутам мы подбираемся с правого берега реки по густым, скрывающим нас от чужого глаза кустарникам. Оська послал вперед на разведку двоих ребят. Только мы подошли к повороту реки, разведчики замахали нам. Перед нами на другом берегу открылся скаутский лагерь. На большой лужайке у сломанного дуба бойскауты натянули зеленые брезентовые палатки. Между палатками разложены костры. Ярко горит собранный в лесу прошлогодний хворост. Дым густо клубится над кострами, подкуривая подвешенные над огнем австрийские котелки. В них варится вкусный кулеш из пшена, сала и картошки. Вся лужайка освещена солнцем, а наш берег уже в тени. Мы спрятались под кустами возле брода. Нас совсем не видно, хотя мы находимся очень близко от скаутского лагеря.